Глава 10. О четырех бывающих в час смерти искушениях вражеских. Первое искушение против веры и о способе преодоления его. Четыре главных и опаснейших искушения, каковым в час смерти обыкновенно подвергают нас враги наши, демоны. Первое — колебание веры. Второе — отчаяние. Третье — тщеславие. Четвертое — разные образы, в какие облекаются демоны и какие представляют отходящим. Что касается первого, то когда злокозненный враг начнет всевать в тебя помыслы неверия или, явясь, видимо, заговорит против веры, ты, не входя с ним в спор, сам в себе восставь веру в то, на что он нападает, и скажи ему со святым негодованием: «Отойди прочь с глаз моих, сатана, отец лжи! Я и слушать тебя не хочу. От всей души всегда веровал и верую во все, во что верует мать моя, святая церковь. И этого для меня довлеет. И отнюдь не допускай помыслов неверия и стой твердо по слову Писания: аще дух владеющего взыдет на тя, место твоего не остави. Сознай живее и держись сего осознания, что тут одна кознь дьявола, покушающегося смутить тебя в последний час твой. Если не сможешь твердо стоять умом, стой бодренно желанием и чувством, не позволяй им преклониться к внушаемому, хотя бы оно прикрываемо было изречениями Писания, приводимыми душегубцем врагом, ибо что бы из Писания ни напоминал он тебе, все то на пагубу тебе направляется посредством кривого толкования и извращения истины словес Божиих. Если змий сей злокозненный спросит тебя: «А чему учит церковь?» Не отвечай и внимания не обращай на слова его, презирая его. Но ведая, что он есть одна ложь и лукавство, и что начал говорить с тобой, чтоб поймать тебя на словах, погрузись в созерцание веры в верующем сердце своем. Впрочем, если чувствуешь себя крепким в вере и сильным в помысле, и желаешь посрамить врага, ответь ему, что святая церковь верует тому, что единая есть истина. Если он опять спросит, какая же это истина, скажи ему: та, в которую он верует, именно, что Христос Господь крестом поразил тебя во главу и сокрушил власть твою. И затем прилепись взором ума своего к созерцанию распеншегося за нас Господа и помолись ему: «Боже мой, Творче и Избавителю, ускори на помощь мне». И не дай мне поколебаться, даже малейше, в истине святой веры Твоей, но благоволи, чтоб я, как родился по благости Твоей в истине сей, так в ней же пребывая, кончил и жизнь мою смертную во славу имени Твоего».